Он знал, что говорил. Спецназовцы САС имеют боевой опыт, владеют рукопашным боем и всеми видами оружия. Они натасканы штурмовать различные объекты, обезвреживать террористов и освобождать заложников. Через час в помещении стало более людно, на огонек явились уполномоченные делегаты от полиции, контрразведки Ми-5 и разведки Ми-6. Их попытки завести разговор капитан Шульц проигнорировал, он отвечал на вопросы одного лишь здоровяка. Еще через час на дальнюю стоянку начали садиться военные вертолеты. Занимая оборону, из них посыпались спецназовцы в пятнистой форме и касках. Вскоре в кабинет вошел бравый офицер в бронежилете, с пистолетом на боку и автоматом МР-5 на плече. Следом ввалились бойцы, которые на угловом столике принялись настраивать армейскую радиостанцию. «Господа, полковник Бейкер, 22-й полк САС Королевских ВВС», — козырнул офицер, — «мне поручено возглавить операцию. Полковник Маккарти, докладывайте обстановку». Рыжий здоровяк и не подумал уступить свое место, него постоянно звонили телефоны и подходили сотрудники с докладом. Поэтому офицер присел за торец общего стола. Из рассказа начальника службы безопасности вытекало, что на текущий момент обстановка оставалась без происшествий. Аэропорт работал в прежнем режиме на вылет, а все прилетающие рейсы заворачивались на запасные аэродромы, якобы по погодным метеоусловиям. По всему аэровокзалу усилен контроль, задержано два десятка подозрительных личностей. Автомобили на парковке, указанные в схеме капитана Шульца, обнаружены, людей в них нет. Установлено наблюдение. Полиция готова выставить оцепление, ожидает саперов. Регистрация рейса на Брюссель еще не началась. Бравый полковник задал всего один вопрос. Среди пассажиров самолета есть лица, которые могут представлять интерес для террористов как цели. Здравая мысль, здоровяк выпятил подбородок. Непростые пассажиры есть, это аристократы из высшего общества. Мои парни вместе с коллегами из секретной службы продолжают копать в этом направлении. Полковник перевел взгляд на Шульца. «У вас, господин капитан, имеются какие-либо версии?» «Нет, сэр», — коротко ответил тот. «Все, что надо было, он уже изложил, повторяться не хотелось, но помощь предложил. На своем борту имею саперов, снайперов и кинолога с собакой. Все бойцы прошли обучение и обладают практическим опытом. Советские снайперы в аэропорту Хитроу», — улыбнулся одними глазами полковник. «Боюсь, нас не поймут. И потом, у них нет разрешения на работу в Лондоне. Но за предложение благодарю». Тем временем бойцы установили полевые телефонные аппараты возле своего полковника и потянули провода в секретную комнату босса, к распределительному щитку. Попивая кофе из собственного термоса, офицер принялся раздавать указания и выслушивать доклады своих людей. Как отметил про себя капитан Шульц, все четко и по делу. Затем один такой аппарат переставили на стол хозяина кабинета. «Будете отвечать на внешние звонки», — распорядился бравый полковник. «Сейчас много кому захочется услышать доклад из первых рук, а мне некогда, работать надо». Офицер как в воду глядел. Телефон тут же зазвенел противным тенором. И стоило здоровяку положить трубку после окончания разговора, как он задребезжал снова. К 16, активную фазу операции можно было считать завершенной. Три автомобиля обезвредили саперы, там действительно оказались бомбы. В самолете и багаже ничего не нашли, обыск пассажиров результатов не дал. А вот у командира корабля Стэнликия военные медики обнаружили тяжелую форму атеросклероза сердца. Заболевание оказалось настолько серьезным, что его немедленно госпитализировали. «Это не результат отравления», — кричал полковник в трубку. «Нет, старое хроническое заболевание, странно. А как его выпускали в полет?» «Сам удивлен, ладно, пусть с медицинским контролем полиция разбирается. Забирай людей, уходим на базу». Едва он закончил разговор, как помощник подал ему другую трубку. «Здесь генерал, сэр», — докладывает полковник Бейкер. Расслабленный до этого офицер подтянулся. «Операция завершена, сэр. Потерь нет, раненых и больных нет. Обезврежено три автомобиля, фаршированных взрывчаткой. Противник не обнаружен, судя по почерку. Ирландская республиканская армия, сэр. В аэропорту задержано 46 гражданских лиц. Подозреваемые переданы службе безопасности порта. Двое гражданских оказали сопротивление, они отправлены в тюремную больницу под конвоем. Полиция продолжает расследование, а отряд выдвигается на базу. Мне придется немного задержаться здесь, чтобы завершить формальности». «Есть, сэр». Однако бравый полковник слегка поторопился. Не успел он потребовать себе стаканчик виски и сигару, как у хозяина кабинета вновь зазвонил телефон. Аккуратно положив трубку, здоровяк отодвинул аппарат, словно ядовитую змею. «Господа, звонили из Скотланд-Ярда. Сообщили, что пилот Стэнли Кей умер в реанимации. Сердце отказало». Помощники босса вскочили со своих мест, а один из них перекрестился. «Господи всемогущий, прости нам грехи наши». А если бы пилот сел за штурвал и взлетел, здоровяк только крякнул. Выпив воды, он поднял руку. «Мы все в долгу перед капитаном Шульцем. По крайней мере, для меня он теперь дорогой гость. Но это еще не все новости. Скотланд-Ярд требует вернуть все свободные полицейские силы, а также армейский спецназ, если это возможно». «Что случилось?» Бравый камуфляжный полковник отложил сигару. «Со склада охранной фирмы Бринксмет, что неподалеку от аэропорта Хитроу, похищено 3 тонны золота в слитках и 2 коробки с бриллиантами. Группа преступников в масках связала охрану, вскрыла сейфы и скрылась на грузовике Рено. Джим, карту аэропорта с окрестностями, не глядя за спину, распорядился полковник. Карту немедленно расстелили». Рыжий здоровяк ткнул пальцем в нужное место. «Вот здесь». Полковник повернул голову. «Радист, связь с птичкой 4, он натянул гарнитуру, чтобы гаркнуть в нее. «Лейтенант, взлетайте. Задача. Разведка в квадрате 7632. Ограблен склад фирмы Бринксмет. Противник отходит на грузовике Рено. В бой не вступать. Координируйте свои действия со Скотланд-Ярдом на полицейской волне. Выполнять». Бравый полковник пыхнул сигарой, задумчиво глядя на здоровяка. «Неплохой у них улов. Снова шалят ирландцы?» «Да, полковник, 3 тонны золота, это не фунт изюму», ответил рыжий босс на бесспорный вопрос. «Это сотня ящиков, даже один ящик, это много, выйдет лучше любой генеральской пенсии». Глава 35, в которой люди существуют друг для друга. Ранним утром я вывел собачку на прогулку, сам тоже помышлял пробежаться трусцой и руками помахать, да не вышло. Сразу у дома наткнулся на соломенную блондинку Лёлю. Спрятав руки в карманы мехового манто и недовольно кривя губы, она переругивалась с полицейским нарядом, аккурат напротив узбекского консульства. Блюстители порядка сонно отгоняли девушку от дверей зарубежного учреждения, а Лёля вяло отбрыкивалась. «Женщина, проходим», — ныл заспанный сержант. «Проходим, женщина, что такое?» — не понимала она. «Не надо здесь стоять». Полицейский гудел в низкой тональности, убаюкивающей и дремотной. «Проходим. Я не стою, я гуляю». Если в голосе Лёли прорывался вызов, то какой-то унылый и малокровный. «Ну так и гуляйте, женщина. Не здесь гуляйте, а отсюда». Медленным небрежным жестом он показал нужное направление. «Кому я мешаю?» Вяло нагнетала конфликт Лёля. «Здесь иностранное посольство». Полицейский сержант перевел указывающий перст на стену с золотистой табличкой и снова заладил свое. «Проходим, женщина, не задерживаемся». «Да, посольство Узбекистана». «Не спорю, это там». Она тоже показала на стену и слабо топнула ножкой. «Здесь тротуар. Забора нет, запрещающих надписей нет. Хочу здесь гулять». Вслед за голубой стрелой из глаз, тусклой и бледной, чернобурка на рукавах манто пошла волной, чтобы сверкнуть черным серебром. Сержант недолго любовался этой красотой, завел свою шарманку по новой. «Женщина, проходим». «Доброе утро, Лёля», — вежливо поздоровался я. «Спокойствие и вежливость, вот мой конек». Сержант укивнул как старому знакомому. «Постоянно здесь с собачкой гуляю», — примелькался уже. «Антон Михайлович», — фальшиво удивилась она нашей неожиданной встрече. «Как поживаете?» Если эта девушка брала уроки актерского мастерства, но вряд ли у корифея уровня Станиславского. Овчарка насторожила уши, выглядывая из кустиков, но жест «все в порядке, не парься» переключил ее внимание на колесо припаркованного автомобиля. «Нормально поживаю», — ответил я, и подхватил даму под руку, предлагая таким образом уйти от скандала. «Может, пройдемся?» Зевнув нам вслед, наряд устало побрел к патрульному автомобилю, досыпать до смены. Одновременно с вежливыми манипуляциями я сдернул серое облако боли с плеча девушки. Как хвост у ящерицы, боль успела вырасти с нашей последней встречи. Невралгия такая гадость, ее можно временно придушить. Но если не лечить серьезно, ломота вылезает снова. А данный человек мне нужен. Значит, будем лечить. Глупо отказываться от источника информации, когда он сам плывет в руки. Прошептала Лёля, осторожно, это больная рука. Хотя уже нет, что-то меня в жар кинуло. Извините, я вас не задерживаю, мне не хотелось продолжать разговор в восточном стиле, Когда этикет требует взаимного рассказа о здоровье детей, родителей и росте поголовья овечьего стада, спросил прямо: «Давно ждете?» Она сверкнула острым взглядом и честно ответила: «Да не очень, около часа. Решила пораньше выйти, все равно плечо жить я не дает. Мне так неудобно, извините за наглость». «Забудьте, нет проблем», — отмахнулся я. «Мази, отвары, таблетки пробовали?» «Да», — кивнула она. «Временно помогает. А мануальная терапия на деле оказалась ерундой. Антон Михайлович, не молчите. Как только вы заговорили, мне сразу легче стало. Что за дрянь ко мне прицепилась?» «Работа сидячая», — вздохнул я. Она кивнула. «Практически весь день за компьютером. А сегодня, так и почти всю ночь. Аврал на работе?» Понятливо догадался я. «Не говорите. Аврал за авралом. Сидела бы еще, но под утро удрала, чтобы вас поймать», — брякнула Лёля и смутилась от собственной неловкости. «Извините, обороты женской речи меня волновали мало. Образ жизни, вот вам и причина. Остеохондроз и невралгия, бич современного мира. Мальчик, домой». В прихожей присел у тазика, лапы овчарки вымыть. Процедура привычная, собачка сама их по очереди подставляла. Между делом предложил Лёле раздеваться. «До пояса», — деловито уточнила она, снимая меховое манто. Мысль показалась мне заманчивой, но пришлось ее отбросить с сожалением. «Нет, девушка видная, с высоким достоинством третьего размера. Такую троечку с плюсом надо не мне показывать, а худосочным девицам, страдающих анорексией. Пусть они рвут волосы от зависти, а не я. Но совесть тоже хорошее дело», — несколько ниже пробормотал я. «В смысле, ограничимся сапогами». Овчарка побежала к своим детям, а я повел гостью на кухню. «Ничего не поделаешь. В гостиной живет кормящая мать со щенками, в собственной спальне котята, а в гостевой спальне дикий зверь отдыхать изволит. Для светского приема остается одна лишь кухня». Без лишних слов усадив девушку на стул, я вымыл руки и встал ей за спину. Тихим голосом завел старую песню «За водопад и речку». Хватило пары куплетов, через 30 секунд Лёля заснула. «Удивительного мало, а ну-ка поворочайся несколько ночей с ломотой в плече. Да час на утреннем холоде постой. Тут любой человек, лишившись вдруг хвори, в тепле сомлеет. Хоть сидя, хоть стоя». В офисных брючках и кремовом тонком джемпере девушка выглядела стильно. От соломенных волос веяло ароматом абрикоса, жасмина и розы. Похоже, носил гбласом от Джо Малона. Хорошие духи, сладкие и нежные. Реклама утверждает, что этот парфюм обряжен в шелковое платье, украшенный цветками сатинового дерева. Запах кутается в розовые облака и нежится в лучах утреннего солнца. Красивые слова и аромат приятный, надо будет в Лореаль забежать. У меня там скидка, ведь скоро Новый год. Духи – это лучший подарок после денег. Если женщине не подойдет запах, она их с радостью передарит кому-нибудь другому. Капитальный ремонт энергетических каналов занял полчаса. В вязании с вышиванием ничего сложного нет, просто требуется терпение и время. Закончив возню на плече, обошел вокруг девушки, внимательно осматривая ее особым зрением. Печальных патологий внутренних органов не заметил, а вот по женской части наблюдался явный непорядок. Красноватый фон странных рубцов и посторонняя пульсация указывали на воспалительный процесс. «Что ж, чуть позже посмотрим». Равномерно посвистывая носом, Лёля свесила голову на грудь. «Ничего, пусть поспит, а я пока от нее отдохну и другим делом займусь». Возле холодильника грустила кошка. Она укоризненно смотрела в пустое блюдце, хотя в спальне такая же кормушка всегда полнилась подушечками сухого харча. Но Алисе по душе пришлось детское питание горного льва, а особенно она уважала консервированную телятину. Я пробовал это аргентинское блюдо, по вкусу оно напоминало советскую тушенку, только без специй. Пока накладывал кошке угощение, явилась овчарка. Тихонько прокралась, чтобы присесть рядом с Алисой. Собачка смотрела в сторону, не смея посягать на кошкину блюдку. Деликатно облизываясь, она давилась слюнями. Пришлось ей навалить горку детского деликатеса. Трофейные запасы такое позволяли, а кормящим матерям отказывать нельзя. И тут же на пороге возник дикий зверь. Встав на задние лапы, он зацепился когтями за джинсы на колени и тонко запищал, требуя к себе внимания. «Что ж, с этим у нас тоже нет проблем». Присев рядом, я сунул соску в пасть. Пара бутылочек с молочной смесью всегда стояли на столе, в детском термосе с подогревом. Привычные хлопоты не мешали мне постоянно оглядываться на бедра Лёли, обтянутые брючками. Нет, не с целью любования, а исключительно с лечебной точки зрения. Проблемы тазовой области встречаются у четверти всех женщин, слишком много там важных деталей ниже живота. В данном случае, скорее всего, была хирургическая операция, но лезть в это место я опасался. Это настолько деликатная сфера, что лучше все тщательно продумать и силы поберечь, ведь мне еще в больничке с коленными пенсионерами работать. А если этот человек мне нужен живым и здоровым, то для начала проще всего применить проверенное оружие, черное одеяло. Жизнь показала, что путешествие со мной еще никому скорби не принесло. Сунув зверю блюдце с десертом в виде мелкорубленной курицы, я поднялся, аккуратно подхватил спящую девушку и метнулся через пространство и время в погреб Антона. Без задержки, туда и обратно, чтоб холодом подвала не пронизало. А чего тянуть, когда нет проблем? Только продукты обратным ходом прихватил, полотняный мешочек с творогом и банкой сметаны. Прыгнуть в прошлое мне несложно, минутное дело, а простое решение сложной проблемы сразу дало эффект. Блондинка продолжала дрыхнуть без задних ног, почище спящей принцессы из сказки. Но щечки залили румянцем, губки стали словно кораллы. Впрочем, сгущаю краски. Яркие губы – это помада. А вот лицо явно посвежело, усталость ушла. И когда пристраивал Лёлю на угловой диван, она даже не пошевелилась. Накрыв брючки пледом, оглянулся. Кошка с собачкой наслаждались телятиной не спеша, а горный лев умял курочку вмиг. Уложив его на спину между колен, я занялся массажем живота. В естественной среде это делает язык мамы, но ничего, у нас тоже руки есть. Котенок принялся мурчать громче компрессора Хир-Хир, и Лёля раскрыла глаза. Сказала она, упала и потеряла сознание, господи, какой стыд. Девушка рефлекторно ощупала себя, проверяя наличие одежды, и убедившись в присутствии гардероба, все-таки натянула плед до носа. «Да нет», усмехнулся я, затем с успокаивающей улыбкой добавил, «просто уснула, ничего страшного». Расширяющимися глазами Лёля осмотрела котенка, перевела взор на пирующих у холодильника собачку с кошку. Потом ее взгляд вернулся обратно. «Это у вас на руках не львенок случайно?» – осторожно вопросила девушка, пряча под плед и нос. «Скорее кугуар», признался я. Яркий знак, голубые и крупные глаза. У этого зверя 40 имен. Чилийское и перуанское название горного льва – пума. Они очень любят оленей кушать. Живых оленей. Ага. Кстати, мне пора завтракать. Яичницу на сале будете? Еще есть свежий творог. Ответа я не дождался. Дикий зверь, выпущенный из рук, запрыгнул на плед и хватанул Лёлю за пятку. Девушка взвизгнула, поджав ноги и пряча под покрывало все остальное. Но это не помогло, в отличие от обычных кошек, горные львята умеют играть с неподвижными предметами. «Эй, я не олень», — глухим голосом пробормотала она из-под пледа, по холмам которого прыгал горный лев. Строго по принципу горе побежденным призыв услышан не был. Пока я готовил завтрак, дикий зверь нападал на оленя с разных сторон, и добыча пищала не хуже голодного котенка. «Антон Михайлович, сделайте что-нибудь», — взмолилась она в конце концов. «Ну, это несложно», — протянул девушке кружок докторской колбасы. «Просто дай котенку понюхать». Наркотик сработал моментально. Дикий зверь улегся, замурчал и принялся откусывать по кусочку, закатывая глаза от удовольствия. Осилить лакомство до конца не смог, уронил голову на лапы. «Все-таки интересное мне досталось животное», кушает все подряд, и мясо в любом виде, и овощи, и фрукты. А молочную смесь обожает так, что плачет от восторга. Что это с ним? Встревожилась Лёля, осторожно сползая с дивана. Отрубился зверь, мельком глянув, пояснил я. Теперь час будет храпеть. У котенка можно спросить, что он любит больше, спать или есть. Но он не ответит, потому что обожрался и уснул. Тоже так хочу, призналась Лёля. Всю ночь то чай, то кофе. Между прочим, кушать подано, подхватил сковородку с плиты, давай мыть руки, ванная вон там, гостевое полотенце, голубое. За столом Лёля не жеманничала, оживилась, оглядывая блюдо, и тарелку яичницы на сале приняла с довольным кивком. Это что за грибы? Она ловко нанизала вилку до упора, настоящие белые, господи, от меня же луком будет вонять. Ну да ладно, зато какая вкуснятина. Я обратил ее внимание на квашеную капусту, и девушка не пожалела. Конечно, хрустящий продукт от деда Анюты не только мне казался знатным. Дед мастерски квасил в бочках и капусту, и огурцы, и арбузы, с морковкой и специями. Оставалось только помаслить и посыпать резаным луком, за уши не оторвешь. И для жалости была только одна причина, Мало этого счастья в холодильнике осталось, ну и икра не завяла забытой. Заморская, баклажанная, только настоящая, по армянскому рецепту, с кинзой и перцем трех видов. «Где вы львенка взяли?» — прошамкала Лёля, усиленно работая ножом и вилкой. «Один товарищ оставил», — сообщил я чистую правду. «Ему пришлось внезапно уехать, далеко и надолго. Что потом?» Она неопределенно повела рукой. Докторская колбаса стремительно таяла. Впрочем, в этом я тоже участвовал. «В смысле? Ну, когда котенок вырастет, где вы будете оленей брать?» Глава 36, в которой обнаруживается, что женщина – это единственная вредная привычка, которая может бросить вас сама. Простой вопрос поставил меня в тупик, так далеко я не загадывал. Продавать? Сразу нет. В дикую природу ручного зверя выпускать тоже нельзя, погибнет. Цирк отпадает без разговоров, и в зоопарк отдавать как-то не тянет. Я даже вилку отложил. Да, проблема. Но, слава богу, не скорая. Свою порцию яичницы девушка подмела начисто, причем закусила двумя бутербродами. Давно такой вкуснятины не едала, заметила она, размешивая сахар в кружке. Но, кажется, объелась, и рука не болит. Какой кайф, сейчас снова упаду, теперь от обжорства. Так ложись, усмехнулся я. Мне по делам надо идти, диван свободен. Воров не бойтесь, она хитро прищурилась. Вдруг чего унесу? Ну, в гостиную тебя собачка не пустит. Перемешивая творог со сметаной и медом, я огляделся. На кухне брать нечего, кроме кастрюль. А если из холодильника колбасу стебришь, так собачка тебя на месте и положит. Вас тут строго, вздохнула она. Овчарка, щенки, дикая пума. Фельдшерско, акушерский пункт какой-то, но уютный. И я бы отдохнула, однако надо идти. Проблемы сами не решаются. Да что у вас там случилось, на этой работе? Нейтральным тоном поинтересовался я. Если это, конечно, не секрет. Какой там секрет? С печальным видом она пробовала мед. Весь город гудит. Вы что, телевизор не смотрите? Новости в сети не читаете? Откуда? Даже руками развел. Полный информационный ступор. У меня домашние животные и другие дела. Голова кругом, тут не до телевизора. Лёля подняла голубые, как у котенка, глаза. Вчера вечером взорвался ресторан «Тихий дом». Сгорели люди, 22 человека. Что ты говоришь? Ахнул я трагическим голосом. Мне приходилось бывать в этом заведении. Там два здания, в каком из них? В малом банкетном зале. Представляете? Посетители закрылись изнутри. Ни музыкантов, ни официантов. Даже охрана не пострадала, потому что их тоже выгнали. Повезло обслуге. А клиенты непростые были, раз с охраной туда явились, предположил я. Похоже на деловую встречу. Следствие еще идет, много непонятного. Все эти люди, что характерно, сплошь солидные мужчины, хорошо известны в городе. Сходка, старое заезженное слово. А теперь к данному деловому ужину просится определение поминки. Загадочные дела, поддакнул я. Что, никого не вытащили? Там так полыхнуло. Наверное, бытовой газ, предположил я. В последнее время эта версия приобрела широкую известность, наряду с искрящими электрическими приборами. Но Лёля отмахнулась, решив рубить правду матку, какая она есть. Пожарники так поначалу и решили. Однако потом взрывотехники выявили несколько очагов возгорания в разных местах. Газовый баллон был, но перед ним рвануло 4 термобарических гранаты РГ-60 терабайтов, а затем, 2 зажигательные бомбы с напалмовым зарядом. ХМ, неопределенно пробормотал я, чисто для поддержания беседы. Представляете, двери-то заперты, на окнах решетки. Их вырвало позже, когда газовый баллон взорвался, но сквозняк только усилил горение. Ресторан загородный, черти где. Пока пожарные машины доехали, все сгорело напрочь. Охранники этих посетителей оказались на высоте, не разбежались, боролись с огнем до конца. И это единственный плюс. Их взяли и теперь хорошенько расспрашивают. Так ты в полиции служишь? Разве Ника не говорила, где я работаю? Она принялась сооружать бутерброд с козьим сыром. Классный сыр, похож на бюш-де-шевр. Ника говорила, что вы, типа, коллеги, сделал вид, что припомнил. Раньше вместе на юрфаке учились. Еще мы вместе фехтованием занимались. Она изобразила колющее движение вилкой. Только я шпагой увлекалась, а она рапирой. Хорошее дело, одобрил я, сворачивая расспросы. Хватит уже о взрыве, достаточно. Пора менять тему. Каналья, тысяча чертей. В отличие от многих певцов ртом, Михаил Боярский умеет фехтовать и петь носом. Думаете? Лёля с интересом взглянула на меня. Жевать она не забывала. «Фехтовальщицы на помосте такие стремительные», — сообщил я, — «словно королевские кобры. И какие успехи?» Ответ был невесел и полон грусти. Победы на дорожке были, но успехи остались в прошлом, как-то не до того стало. «Вот это зря», — покачал я головой. «Какое-то время организм без физических нагрузок работает исправно, а потом начинаются сбои. Вот как у тебя с плечом, так что боль вернется?» Лёля прикрыла рот рукой. «Я, дура, губы раскатала». «Конечно», — кивнул я. «Не это, так другое. Невроз, остеохондроз, сосудистые дела, результат халатного отношения к себе. Авралы на работе мы терпим, а времени на активный отдых и физкультуру у нас нет. В результате усыхают хрящи, хрустят и болят суставы, портится характер. Вот ты думаешь как? Сегодня добью этот аврал, а завтра уж отдохну. Ну да, наступит завтра, и вылезет новая проблема. Что делать? Задуматься о себе и собственном здоровье?» Говоря ровным голосом, я слегка надавил. «Ты можешь смеяться, но 8 часов сна надо увязать с 8-часовым рабочим днем. Найти время для спорта и правильного питания. И раз работа сидячая, больше двигаться. Делать иногда производственную гимнастику. Сократить общение с токсичными людьми. В общем, элементарные вещи, на которые многие плюют. Хм». Лёля погрузилась в размышления. Вроде бы ничего нового, но как-то стало не по себе. Кстати, если девица пьет чай, не вынув ложку из кружки, это означает, что она никогда не выйдет замуж. Народная примета. «Да», — хмыкнула она грустно. «Дайте две». «Чего?» «Еще пару ложек, для надежности». «Не хочешь замуж?» — догадался я. «Почему так?» «Неудачная любовь, обручальное кольцо есть первое звено в цепи супружеской жизни. А у вас с Никой серьезные отношения?» — съехала она неожиданно, вставляя встречный вопрос. «Вы на нее так смотрели?» «Как?» «Очень внимательно. Эстетика женского тела подобна гипнозу, завораживает настолько, что мимо пройти невозможно. А мужской тестостерон женщина чует издалека, от ее острого взгляда не скроешься», — хмыкнул я. «Да, Ника в меня безумно влюблена. Горит как свеча, но тайным огнем». Лёля потрясенно охнула. «Да ладно, а почему я, старая подруга, ничего не знаю?» «Это секрет, потому что она считает свою любовь безнадежной и никому не рассказывает. Не телефонный разговор, поэтому между нами, ладно?» «На днях она сказала, что горы для меня свернет, а я не могу ничего ответить». «Почему?» Голубые глаза стали совсем круглыми. «Меня траур, любимая девушка бросила. Господи, какой ужас!» — прошептала она. «Что теперь делать?» «Не знаю», — ответил я честно. «Понимаешь, есть женщины, которые вызывают сильный отклик в душе. Это называется эмпатия и сопереживание. И все хорошо, пока женщина не начинает строить далеко идущие планы. Конечно, люди существуют друг для друга, это нормально. И нормальная женщина хочет семейный очаг и детей». Вне сомнения согласилась Лёля. «Понятная система ценностей, вроде киндер, кюхе, кирхе, отражает устремления многих женщин. Нам хочется уюта в семье и покоя в обществе. Об этом даже ученые говорят. Психология создает женщину. Оспаривать догмы психологов я не собирался. Да, это так, но совместная жизнь предполагает общие цели в этой жизни. Не общую постель и бюджет, или совместный полет в космос, нет. Что? Общие духовные цели. Если хоть одна цель не совпадает, начинаются трения. Где вы видите проблему? Понимаешь, она хочет детей, а я этого боюсь. Вот оно что. Не потому, что закоренелый эгоист, уточнил я свою позицию, хотя это тоже. Но что она будет делать, если я умру? Анюте будет трудно, ведь она на меня рассчитывает. Нематериально, с этим все в порядке. Духовно, мне кажется, я сильно подведу ее, когда умру и оставлю одну с ребенком на руках. Лёля опять округлила глаза. «Вы умрете? Человек смертен», — пожал плечами. «Внезапно, к сожалению, а я далеко не молод. У нее же наоборот, вся жизнь впереди. Понимаешь, юная дева мечтает о любови вечной на земле, но так не бывает. Здесь мне не пришлось лукавить. Я уже умирал несколько раз, и этот поступок сильно огорчил людей, которых считал близкими. Особенно страдала Нюся. С другой стороны, брак – это долгий разговор, прерываемый спорами. И мы с Анютой к этой черте уже подошли. А вот переступать ее никакого желания не было. Но это все лирика. Вернемся к нашим проблемам», – подлил ей чаю. «Как видишь, ничего опасного в твоем заболевании нет. Нервы, усталость, сон урывками. Добавь сюда бестолковое питание и неразумные диеты. От этого болит плечо», — не поверила Лёля. «Стресс всему виной», — терпеливо пояснил я. Причины стресса тебе я назвал. Пойми, Бог ничего не меняет в человеке, пока человек не начнет менять себя сам. Но вы же меня вылечили. Воскликнула она удивленно. Это не так, мягко возразил я. Заметь, я не втирал мази, не колол в тебя иголки и не поил отварами. Обычной болтовней делу не поможешь, тут нужен предметный разговор. Я поговорил, и твой организм начал бороться с хворью в плече. Скажи откровенно, что, нибудь тебя еще беспокоит? Лёля замялась. Ну, иногда бывает, по женской части. Тогда хожу к гинекологу. Неудачный аборт, да, из голубых глаз потекли слезы. Ошибки молодости. Я думала, у нас взаимная любовь, а он оказался скотиной. Как узнал о беременности, так сразу переехал в другой город и телефон выключил. Мне оставалось только вздохнуть. Стандартная ситуация. В России число рождений младенцев соизмеримо с числом прерванных беременностей. Госдума и церковь борются с этим печальным явлением, но не очень успешно. Страна теряет миллион жизней в год, но это официальная статистика. Подпольные аборты делаются повсеместно, так что говорить следует о 5 миллионах в год, как минимум. Ровным голосом задал очередной вопрос. Лечение помогает, какое-то время, что стабильно, так это денежные траты. Ой, она прижала руки к губам, совсем заболталась, дурочка с переулочка. Сколько я вам должна? Из заднего кармана брючек она вытащила стопочку разноцветных купюр, скрепленных стильным серебряным зажимом. Понятное дело, сюда она пришла без сумочки, а вещи по карманам рассовала. С этим погоди, накрыл узкую ладонь. Мы только начали лечение. Будет результат, тогда и заплатишь. Когда будет результат? Она не спешила прятать деньги. Если Бог даст, через неделю. Так что жду тебя завтра, в 8 вечера. А пока сходи в ЦГБ, в отделение гинекологии. Там у меня знакомые работают, хороший уровень. Вырвал листик из блокнота, записал на нем фамилию Таисии Петровны и ее заместителя. Врачи хорошие, и выпить не дураки, но это потом. Пусть девочка пройдет обследование, посмотрим на выводы и рекомендации, и примем меры. Кажется, я говорил, что этот человек мне нужен, и первый шаг мы сделали успешно. Наших встречах советую не болтать, мягко предложил я. Свои болячки вслух желательно не поминать, и вообще по жизни лучше помалкивать. Почему? Сглазишь, в голос я добавил убеждения и легкого давления. Вы верите в приметы? Опешила девушка. Нет, я не запрещаю, пожал плечами я. В приметы не верю, но они есть, независимо от того, веришь ты или нет. Вот тебе надо, чтобы боль вернулась, не дай бог, пробормотала Лёля. При этом она постучала по столу и плюнула через плечо. Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Не знаю, а вот путь к сердцу этой блондинки лежит через яичницу на сале и квашеную капусту. Да, работа с агентурой должна протекать именно так. Завтра я ее добью окончательно, на ужин запеку курочку под прессом. Раньше это называлось цыпленок табака или, если по-грузински, чкмерули. Хрустящая золотистая корочка, с чесноком, кориандром, тимьяном и перцем, да под квашеную капусту. Блин, с таким оружием все военные секреты у Лёли выведаю. Девушка взялась мыть посуду. Под пустопорожней трёп я подавал тарелки и чашки, когда на кухне возникла Анюта. Из воздуха соткалась, совершенно внезапно и неожиданно. На пороге тут же нарисовалась овчарка, нехитрым способом, просто подкралась. Принюхиваясь, она крутила носом, а признав своего, потеряла интерес, так же тихо исчезла. «Здрасти», буркнула Нюся. Слава богу, этого явления Лёля не видела. Она лишь вздрогнула, оборачиваясь. А Анюта продолжила. «Антон Михайлович, вас дядя Коля ищет, однако вы трубку не берете. Дело пустяковое, но срочное». Анюта окинула кухню скользящим взглядом, моментально отметив компрометирующие детали. Скомканный плед на диване, несколько растрепанную прическу Лёли, заплаканные глаза и помятый джемпер. Губы высокой девчонки сжались в тонкую ниточку. Женская неприязнь штука такая. Сейчас Лёля нажила себе вечного врага. На ровном месте, но с судьбой не поспоришь. Глава 37, в который раз пошли на дело, я и Рабинович. В кабинете Уварова мы выстроились у стены в ряд, а сам Николай расхаживал перед шеренгой. Изысканному одеянию полковника позавидовал бы любой предводитель уездного дворянства. Синяя тройка в тонкую полоску сидела на нем как влитая, башмаки блестели черным зеркалом, а рубашка сияла белизной. Темно-синий галстук в горошек дополнялся таким же платочком в нагрудном кармане. Сапфировые запонки на манжетах выглядывали наполовину и подчеркивали тон костюма. Наконец, скромные часы Марис Лакруа с хронографом синего циферблата и синим кожаным ремешком завершали картину то ли барона, то ли дона местной мафии. В черных тактических костюмах наша компания выглядела значительно скромнее. Вместо запонок – пара пистолетов, один на поясе, второй на бедре, и тупорылый автомат 1АК-12 на груди. Радиофицированные шлемы с поляризованным забралом мы держали в руках, исключением являлись два человека – Зоя Острожная и Марина Сорокина. Эти две дамы, в серых деловых костюмах с юбкой до колен, выпадали из общего ряда. Коля вещал: «Товарищи, карты легли так, что надо идти прямо сейчас. Клиент уснул, а нам не до сна. Будем брать за жабры, пока тепленький. Время поджимает, но повторю еще раз, и не надо здесь кривиться. Полное внимание, все должны быть очень осторожны. Делаем точно так же, как в прошлый раз. Итак, первой заходит Анна Швец, добавляет клиенту в сон спокойствия и расслабленности. Благодушие и беззлобность», — уточнила Анюта. «Да», — кивнул он, — «только без фанатизма, всепрощения не надо». Затем Аня усыпляет охрану. Для надежности брызгает охране сонной одури, что поставляет воровка-птичка. Между прочим, забористая штучка. Я на соседской собачке проверял, злобная мелкая тварь, но и такой заразе 2 часа крепкого сна гарантировано. Хм, кивнув своим мыслям, Коля кашлянул. Так, затем Михалыч заводит по углам Виктора Острожного и Вику Острожную, и после этого Анюта запускает Зою с Мариной. Они приступают к работе, но в случае критической ситуации Аня сразу эвакуирует женщин. Это в первую очередь. Виктор и Вика прикрывают отход огнем, после чего их уносит Михалыч. «Все ясно?» «Нет», — сказал Владимир Агапян. «Не ясно, товарищ полковник. Почему я не могу пойти с Мариной?» «Вот именно», — вылез Эдуард Савчинский. «Все при деле, все работают, а мы, значит, сидим в резерве, будто инвалиды». Вид у них был обиженный до нельзя. «Подполковник Савчинский, отставить разговоры», — рявкнул Коля. «Капитана Агапяна тоже касается. Ваша работа не менее важная, чем у девочек. Вы смотрите в монитор и подсказываете им, если разговор пошел не так. Кстати, проверьте связь. Полковник Трубилин, про камеру кругового обзора не забываем, контролируем обстановку». Итак, в резерве Трубилин, Агапян и Савчинский. Агапян упрямо скривил губы. «Но, никаких но», — отрезал Коля решительным образом. «Виктор и Вика, диверсанты с боевым опытом. Они с этой обороной справятся, не впервой. Ну все, попрыгали». Звук на мобильниках выключили, осмотрели снаряжение друг друга. «Анечка, вперед, с Богом. Руководитель страны редко читает то, что ему хочется. Тут бы осилить весь материал, что ежедневно готовят помощники в виде дайджестов, рефератов и прочей информационной выжимки». А очередной доклад ЦРУ раздражал неимоверно, до изжоги. Президент Соединенных Штатов Никсон даже запил эту горечь газировкой «Доктор Пеппер». Снова взялся за стопочку листов, сжатых скрепкой. Как ни старались помощники, но и в ужатом виде текст оставался пространным.